Глава 20, в которой доказывается, что иногда возвратиться в столицу гораздо труднее, чем выехать из нее. Пока Д'Артаньян и Портос отвозили кардинала в Сен-Жермен, Атос и Арамис, расставшись с ними в Сен-Дени, приехали в Париж. У каждого были свои необходимые визиты. Арамис едва успел спешиться, как отправился в ратушу, где жила герцогиня де Лонгвиль. Услышав о мире, прелестная герцогиня начала жаловаться и кричать. Война возвела ее в ранг королевы. Мир принуждал ее отказаться от короны. Она объявила, что никогда не подпишет трактата и хочет вечной войны. Но когда Арамис представил ей этот мир в настоящем его значении, то есть со всеми его выгодами, когда он показал ей вместо неверного и непризнанного королевства в Париже верное вице-королевство в целой Нормандии, когда он зазвенел над ее ушами теми 500 тысячами ливров, которые обещал Мазарини, когда он ослепил ей глаза честью, что сам король будет восприемником ее сына, герцогиня де Лонгвиль спорила только по привычке хорошеньких женщин спорить и защищалась только с намерением сдаться. Арамис притворился, будто верит ее сопротивлению, и не хотел лишить себя удовольствия убедить ее. «Герцогиня», — сказал он ей, — «вы хотели раз и навсегда хорошенько поразить вашего брата, принца, то есть величайшего полководца нашего времени, а когда гениальные женщины решаются, то всегда достигают цели. Вы достигли цели. Принц разбит, потому что не может продолжать войну. Теперь привлеките его на нашу сторону. Незаметно отвлеките его от королевы, которую он не любит, и от Мазарини, которого он презирает. Фронда — комедия, в которой мы разыграли только первый акт. Посмотрим на Мазарини, когда наступит минута развязки, то есть когда принц, по милости вашей, станет действовать против придворной партии». Герцогиня де Лонгвиль была побеждена его доводами. Она была так сильно уверена в могуществе очаровательных своих глаз, что не сомневалась в их влиянии даже на принца де Конде, и скандальная хроника того времени говорит, что герцогиня не ошибалась. Атос, расставшись с Рамисом на Королевской площади, отправился к герцогине де Шеврёз. Она тоже принадлежала к партии фрондеров, ее тоже надо было уговаривать, но уговорить ее было труднее, чем молодую ее соперницу. В трактат ее имя не было внесено. Герцога де Шеврёза не назначили начальником какой-нибудь провинции, и если бы королева согласилась крестить, так ей пришлось бы быть восприемницей внука или внучки герцогини де Шеврёз. Поэтому при первом слове о мире герцогиня де Шеврёз нахмурила брови. И хотя Атос с неотразимой логикой доказывал ей, что продолжение войны невозможно, однако она настаивала, чтобы она продолжалась. «Прелестная герцогиня», — сказал Атос, — «позвольте убедить вас, что все утомлены этой войной, что кроме вас и господина Куадьютора все желают мира. Вы будете изгнаны, как уже случилось при Людовике XIII. Поверьте, прошло уже для нас время интриг, и ваши очаровательные глаза — созданы не для того, чтобы угаснуть в слезах о Париже, где все-таки будут царствовать две королевы, пока вы здесь будете. «Ах», — отвечала герцогиня, — «я не могу одна продолжать войну, но могу отомстить неблагодарной королеве и честолюбивому ее фавориту, и, клянусь словом герцогини, отомщу». «Герцогиня, не портите судьбы виконта де Бражелона», — возразил Атос, — «умоляю вас. Теперь он в ходу. Принц милостив к нему. Виконт молод. Допустим, на престол молодого короля. Простите мою слабость, герцогиня. Приходит время, когда человек оживает и молодеет в своих детях». Герцогиня улыбнулась, полунежно, полунасмешливо. «Граф», — сказала она, — «вы, кажется мне, куплены придворной партией. Уж не получили ли вы какой-нибудь ленты?» «Да, получил», — отвечал Атос. «Получил ленту подвязки. Король Карл I пожаловал мне ее за несколько дней до своей смерти». Граф говорил правду. Он ничего не знал о просьбе Портоса, не знал, что у него есть другая голубая лента. «Ах, надо записаться в старухи», — сказала герцогиня в раздумье. Атос взял ее руку и поцеловал. Она взглянула на него и вздохнула. «Граф», — сказала она, — «Бражелон должно быть чудесное поместье. Вы человек со вкусом. Там, верно, есть река, рощи, цветы». Она снова вздохнула и склонила прелестную голову на кокетливо согнутую руку, которая все еще была довольно хороша по форме и белизне. «Герцогиня, что вы говорите?» — спросил граф. «Никогда еще не видел я вас такой молодой, такой прелестной». Герцогиня покачала головой. «Викон де Бражелон остается в Париже?» — спросила она. «А вам как угодно?» «Оставьте мне его». «О, нет. Если вы забыли историю Эдипа, так я помню ее. Вы очень милый граф, и я хотела бы прожить месяц в Бражелоне». «Вы не боитесь доставить мне толпу завистников?» — сказал Атос учтиво. «Нет, граф, я поеду инкогнито, под именем Мари Мишон». «Вы очаровательны, герцогиня. Но не оставляйте Рауля при себе». «Почему же?» «Потому что он влюблен». «Влюблен? Он ребенок?» «Да он и любит-то ребенка». Атос задумался. «Вы правы, герцогиня. Эта странная любовь к семилетней девочке может со временем сделать его несчастным. Начинается война во Фландрии. Он поедет туда. Потом, когда он возвратится, пришлите его ко мне. Я вооружу его латами против любви». «Увы, герцогиня», — отвечал Атос, — «в наше время любовь то же, что война, и тут и там латы бесполезны». В эту минуту вошел Рауль. Он приехал сказать графу и герцогине, что друг его, граф де Гиш, уведомил его, что торжественный въезд короля назначен на следующее утро. Действительно, на другой день на рассвете двор готовился к отъезду из Сен-Жермена. Королева накануне вечером позвала к себе Д'Артаньяна. «Меня уверяют, что Париж неспокоен», — сказала она ему. «Я страшусь за короля. Вы поедете у правой дверцы нашей кареты». «Ваше Величество может успокоиться», — сказал Д'Артаньян. «Я отвечаю за короля». Поклонившись королеве, он вышел. Когда он вышел из комнаты королевы, Бернуин доложил ему, что кардинал ждет его для очень важного дела. Он тотчас пошел к кардиналу. «Милостивый государь», — сказал ему Мазарини, — «говорят, что в Париже готовится бунт. Я буду сидеть возле короля с левой стороны, и так как бунт направлен, собственно, против меня, то вы поедете у левой дверцы кареты». «Можете быть спокойны», — отвечал ему Д'Артаньян. «Не тронут даже волосы на вашей голове». «Черт возьми», — подумал он, войдя в переднюю. «Как выпутаться из этого положения? Ведь не могу же я ехать и у левой, и у правой дверцы в одно время». «Я буду охранять короля, а Портос — кардинала». Эта мысль понравилась всем, что случается очень редко. Королева верила в храбрость Д'Артаньяна, которую она знала, а Мазарини верил в силу Портоса, которую он испытал. Кортеж отправился в Париж по назначенному церемониалу. Гито и Коменш перед отрядом гвардии ехали первые. За ними ехала королевская карета с Д'Артаньяном у правой и с Портосом у левой дверцы. За ней ехали мушкетеры, старые 20-летние друзья Д'Артаньяна. Он был их лейтенантом 20 лет и полковником со вчерашнего дня. Когда королевская карета показалась у заставы, раздались громкие крики. «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Несколько голосов закричали «Да здравствует Мазарини!» Но никто не поддержал их. Приехали в собор Богоматери, где следовало служить молебен. Вся парижская чернь высыпала на улицы. Швейцарцев выстроили по всей дороге, но дорога была так длинна, что их поставили по одному в ряд и шагах в 10 одного от другого. Стало быть, эта стена не могла оказаться надежной. Часто сквозь нее пробирались волны народа, и она с большим трудом занимала прежние места. При каждом приближении народной толпы, которая не имела ничего неприязненного, потому что парижане хотели только видеть короля и королеву, которых не видели целый год, Анна Австрийская с беспокойством взглядывала на Д'Артаньяна. Он успокаивал ее улыбкой. Мазарини, истративший несколько тысяч луидоров на то, чтобы кричали «Да здравствует Мазарини!», и ценивший слышанные им крики в 20 пистолей, тоже с беспокойством поглядывал на Портоса. Но исполин-мушкетер на его взгляды отвечал таким громким басом. «Будьте спокойны, господин кардинал!» что Мазарини в самом деле все более и более успокаивался. Когда доехали до Пале-Рояля, толпа еще более увеличилась. Она хлынула на площадь из всех соседних улиц, и вся эта чернь, как широкая и шумная река, текла навстречу королевской карете по улице Сент-Оноре. Когда выехали на площадь, раздались громкие крики «Да здравствует их величество!» Мазарини выглянул в дверцу. Два или три голоса приветствовали его появление криком «Да здравствует кардинал!», но в то же самое время они были заглушены неистовым свистом. Мазарини побледнел и бросился в карету. «Каналье!» — прошептал Портос. Д'Артаньян не сказал ни слова, но закрутил усы с особенным телодвижением, которое показывало, что его гасконская желчь начинает волноваться. Анна Австрийская наклонилась к королю и сказала ему на ухо. «Сын мой, поклонись поласковее и поговори с господином Д'Артаньяном». Юный король нагнулся к дверце. «Я с вами еще не здоровался, господин Д'Артаньян», — сказал он. «Однако я узнал вас. Вы стояли за моей кроватью, когда парижане вздумали посмотреть, как я сплю». «Если ваше величество позволит», — отвечал Д'Артаньян. «Я всегда буду при вашей особе в минуты опасности». «Милостивый государь, что вы сделаете, если все эти люди бросятся на нас?» — спросил Мазарини у Портоса. «Убью их как можно больше», — отвечал Портос. пробормотал Мазарини. «Хоть вы храбры и сильны, однако никак не сможете убить всех их». «Правда», — отвечал Портос, приподнимаясь на стременах, чтобы лучше осмотреть безграничность толпы. «Правда, их очень много». «Лучше бы, если бы возле меня ехал тот», — подумал Мазарини, и спрятался в карету. Королева и ее министр беспокоились не напрасно, особенно последний. Толпа, все еще сохраняя наружные признаки уважения и даже привязанности к королю и к правительнице, начинала бурно волноваться. Послышался глухой шум, который, несясь над волнами, предвещает бурю, а, носясь над толпой, предвещает смятение. Д'Артаньян повернулся к мушкетерам и, прищурив глаз, подал знак, незаметный для толпы, но очень понятный этим храбрым воинам. Лошади сблизились, а между солдатами заметно было легкое движение. У заставы сержант пришлось остановиться. Коменш, ехавший впереди кортежа, подъехал к королеве. Она взглядом спросила совет у Д'Артаньяна, он отвечал ей тоже глазами. «Поезжайте вперед», — сказала королева. Коменш вернулся на прежнее место. Сделали усилие и прорвались сквозь живую заставу. В толпе раздался ропот. На этот раз он столько же относился к министру, сколько и к королю. «Вперед!» — закричал Д'Артаньян громким голосом. «Вперед!» — повторил Портос. Но толпа, по-видимому, только и ждала этого приказания, потому что в ту же минуту громко разразились ее гнев, негодование, досада. Со всех сторон раздавались крики «Прочь, Мазарини! Смерть кардиналу!» В то же время с улицы Гринель-Сент-Оноре и улицы Кок хлынула двойная волна, прорвала слабую стену швейцарской гвардии и докатилась почти до лошадей Д'Артаньяна и Портоса. Эта новая волна казалась гораздо опаснее всех прочих, потому что состояла из вооруженных людей, и даже вооруженных лучше, чем чернь обычно вооружается. Заметно было, что это последнее движение не дело случая, соединившего многих недовольных на одном месте, но следствие соображений врага, который устроил тут нападение. У каждой из этих двух масс был свой предводитель. Первый имел честь принадлежать не только к черни, но даже к достопочтенному сословию нищих. В другом легко было узнать дворянина, несмотря на все старания его подражать манерам черни. Оба действовали, очевидно, по одному и тому же внушению. Тут произошло такое столкновение, что оно отозвалось даже в королевской карете. Потом раздались тысячи криков, слившихся в один оглушительный гул, и раздались два или три выстрела. «Мушкетеры, ко мне!» — закричал Д'Артаньян. Конвой разделился на два взвода. Один подъехал к правой, другой — к левой дверце кареты. Один поспешил на помощь Д'Артаньяну, другой — Портосу. Тут началась схватка, которая была тем страшнее, что она не имела цели, тем кровопролитнее, что не знали ни за кого, ни за что дерутся. Как все народные движения, первое нападение этой толпы было ужасно. Мушкетеры, немногочисленные, но выстроенные в ряд, в тесноте не могли поворачивать лошадей и были смяты. Д'Артаньян хотел приказать опустить кожаные шторы в карете, но молодой король поднял руку и сказал: «Нет, господин Д'Артаньян, я хочу видеть». «Ваше Величество хочет видеть? А, так извольте смотреть». И, отвернувшись с бешенством, Д'Артаньян бросился на начальника бунтовщиков, который с пистолетом в одной руке и с широкой шпагой в другой старался пробраться к дверце кареты и боролся с двумя мушкетерами. «Прочь! Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Прочь!» Услышав этот голос, человек с пистолетом и с широкой шпагой поднял голову, но было уже поздно. Д'Артаньян нанес удар, и шпага его попала прямо в грудь противника. «Ах, черт возьми!» — закричал Д'Артаньян, тщетно стараясь удержать удар. «Как вы сюда попали, граф?» «Для довершения моей участи», — отвечал Рашфор, падая на колено. «Я уже вынес 3 ваши удара, но не встану после 4-го». «Граф», — сказал Д'Артаньян с некоторой жалостью, — «я ударил, не зная, что поражаю вас. Мне будет жаль, если вам придется умереть, и вы умрете с ненавистью ко мне». Рашфор протянул Д'Артаньяну руку, Д'Артаньян взял ее. Граф хотел говорить, но голос его замер, из горла хлынула кровь. По телу его прошли последние судороги, и он испустил дух. «Назад, каналья!» — закричал Д'Артаньян. «Ваш предводитель убит, и теперь вам нечего здесь делать!» Граф де Рошфор действительно казался душой нападения, направленного с правой стороны на карету короля. Толпа, шедшая за ним и повиновавшаяся ему, тотчас обратилась в бегство, как увидела, что он упал. Д'Артаньян с 20 мушкетерами бросился на улицу Кок, и эта часть мятежников исчезла, как дым, рассыпавшись по площади Сен-Жермен и по набережным. Д'Артаньян вернулся назад с намерением оказать помощь Портосу, если Портос нуждается в помощи. Но Портос со своей стороны кончил дело так же удачно, как Д'Артаньян. С левой стороны кареты было так же чисто, как и с правой, но тут поднимали кожаную штору, которую Мазарини, не такой храбрый, как король, приказал опустить из предосторожности. Портос казался очень задумчивым. «Что с вами случилось, Портос? Вы победитель, а какое у вас странное лицо!» «Но вы сами, — отвечал Портос, — кажется, мне расстроены». «И есть отчего. Я сейчас убил старого друга». «Ба! Кого же?» «Бедного графа де Рашфора». «Вот и я тоже убил человека, лицо которого мне знакомо. По несчастью, я ударил его в голову, и в одну минуту все лицо его покрылось кровью». «И он, умирая, ничего не сказал?» «Сказал, да только одно. Уф!» «Понимаю», — отвечал Д'Артаньян, невольно улыбаясь. «Если он не сказал чего-нибудь другого, так вы ничего не поняли». «Что там?» — спросила королева. «Дорога совершенно очищена», — отвечал Д'Артаньян. «И, ваше величество, можете приказать ехать». Действительно, кортеж без всякого затруднения доехал до собора. На паперти коадьютор, окруженный духовенством, ждал короля, королеву и министра. Во время молебна, почти в ту минуту, как он приходил к концу, испуганный мальчик вбежал в церковь, поспешно оделся в белое платье певчего и, пробираясь сквозь толпу, которая давала ему дорогу из уважения к почтенной его одежде, он добрался до Базена, важно стоявшего в голубом платье и с серебряной крапилкой в руке. Базен почувствовал, что его дергают за руку. Он опустил к земле глаза свои, поднятые к небу, и узнал Фрике. «Что такое случилось? Как ты смеешь беспокоить меня во время богослужения?» — спросил Базен. «А вот что, господин Базен», — отвечал Фрике. «Майяр, которого вы знаете?» «Ну, говори же». «Во время схватки ранен ударом шпаги в голову. Ударил его вот этот великан, видите, у которого шитье по всем швам». «А, в таком случае ему должно быть очень плохо», — сказал Базен. так плохо, что он умирает, и перед смертью хочет рассказать грехи своей коадьютору, который имеет власть, как говорят, прощать самые важные преступления. И он воображает, что господин коадьютор побеспокоит себя для него? Да, разумеется, потому что коадьютор обещал ему. Кто тебе сказал это? Сам майор. Так ты видел его? Как же? Я стоял возле него, когда он упал. Что же ты там делал? Как что? Кричал прочь Мазарини, смерть кардиналу, на виселицу итальянца. Замолчишь ли ты, мерзовец, сказал Базен, беспокойно поглядывая вокруг себя. Бедный майор сказал мне, ступай за господином коадьютором, Фрике. Если ты приведешь мне его, так я отдам тебе все мое имущество. Каково, господин Базен, быть наследником господина майора? Чудо! Мне останется только жить, сложа руки, а мне очень хотелось бы оказать ему эту услугу. «Как вы думаете?» «Я сейчас доложу коадьютору», — сказал Базен. Действительно, он почтительно и медленно подошел к коадьютору, сказал ему на ухо несколько слов. Тот отвечал ему утвердительным знаком. Базен вернулся на прежнее место тем же торжественным шагом и сказал Фрике. «Поди, скажи умирающему, чтобы он подождал. Коадьютор будет у него через час». «Хорошо. Счастье мое обеспечено». «А где он лежит?» «В башне Сен-Жак». В восторге от успешного окончания своего задания Фрике даже не снял белой одежды, которая, впрочем, везде доставляла ему свободный проход, вышел из собора и побежал как мог скорее к башне Сен-Жак. Действительно, тотчас по окончании молебна коадьютор, согласно данному обещанию, не сняв даже своего парадного костюма, отправился к древней башне, которую он знал так хорошо. Он успел вовремя, хотя раненый был уже очень слаб, однако еще не умер. Ему отворили дверь в ту комнату, где лежал умирающий. Через минуту из нее вышел Фрике с большим кожаным мешком. Мальчик тотчас развязал его и, к величайшему своему удивлению, увидел, что мешок набит золотом. Нищий сдержал слово и назначил его своим наследником. «Ах! Матушка Нанетта!» — кричал Фрике, едва переводя дух. «Матушка Нанетта!» Больше он ничего не мог сказать. Но силы не совсем изменили ему. Он не мог говорить, но мог еще действовать. Он пустился бежать отчаянно, и как марафонский грек упал на Афинской площади с лавром в руках, так Фрике упал, добежав до дверей дома советника Брусселя. Падая, он рассыпал луидоры из своего мешка. Нанетта прежде всего подняла луидоры, а потом подняла и самого Фрике. Между тем королевская фамилия возвратилась в Пале-Рояль. «Господин Д'Артаньян чрезвычайно храбрый человек», — сказал молодой король своей матери. «Да, сын мой, он оказал очень важные услуги отцу твоему. Так береги его для будущего». «Капитан», — сказал Д'Артаньяну король, выходя из кареты. «Королева поручила мне пригласить вас к обеду сегодня, вас и вашего друга, барона Дювалона». Это была чрезвычайно большая честь для Д'Артаньяна и Портоса, и Портос был вне себя от восторга. Однако во время обеда барон казался очень задумчивым. «Но что с вами, барон?» — спросил у него Д'Артаньян, спускаясь по лестнице Пале-Рояля. «Во время обеда вы казались встревоженным». «Я все припоминал, где я видел того нищего, которого я, вероятно, убил». «И не можете припомнить?» «Никак не могу». «Так припоминайте, друг мой, припоминайте. А когда вспомните, так скажете мне, не так ли?» «Разумеется», — отвечал Портос.